Так было всегда и всегда будет. Мне стало холодно, и я натянул одеяло на плечи. Я понимаю, каково тебе сейчас. Правда, хорошо понимаю. Вот ты живешь в счастливой уверенности, что только одно помогает тебе не сойти с ума. Только одно придает всему смысл — твоя любовь. Тот, кого ты любишь, и вдруг... Он исчезает с горизонта быстрее, чем тасманский дьявол с новогодней шутихой в заднице. И на память о том, что он когда-то был частью твоей жизни, тебе остается только стопка фотографий, несколько писем и чертова уйма воспоминаний. Алиса молчала. Я не знал, для кого я произнес эту маленькую речь, а потому сменил тему. Тебе хоть удалось немного поспать? Нет. Я всю ночь размышляла и плакала. Я бы и раньше тебе позвонил, но когда мне захотелось позвонить, было уже поздно. Слушай, мягко сказал я, ты же можешь звонить мне в любое время. Утром, днем, ночью. Это, как поет Дайана Росс, нет такой высокой горы. Я прокашлялся и представил ее вниманию собственный вариант этого старого, но проникновенного хита. «Браво!» — рассмеялась Алиса. «Ты настоящий друг». Она отдышалась, а потом снова заплакала. «Ну почему он это сделал, Вил? Я ее видела, понимаешь? Мы вместе обедали в каком-то ресторане, когда она его повысила и перевела в свой отдел. Она со мной была очень мила. Весь вечер повторяла, что нам надо будет как-нибудь с ней куда-нибудь сходить». Ей, наверное, 42, но она настоящая красавица. У нее личный тренер. Не знаю. А я? Что со мной не так? Почему Брюс меня больше не любит? Как он мог со мной так поступить после стольких лет совместной жизни? Такое не проходит вдруг за одну ночь. Он ведь давно спал с ней, а потом приходил домой и спал со мной. Она замолчала, отчаянно всхлипывая в трубку. Моя лучшая подруга, единственный на всем белом свете человек, на которого я мог положиться, нуждалась в сочувствии, но мне нечего было ей сказать. Я ничего не мог сделать, чтобы утешить ее. Мы долго молчали, погруженные в собственные мысли. При этом мы были вместе, хоть нас и разделяли, 120 миль ночного пространства. Громко залаяла соседская собака. Я вышел из полумедитативного состояния, в которое незаметно погрузился, и встряхнул головой, стараясь вспомнить, в какой момент отключился. Кажется, я заснул. «Алло?» — позвал я. «Алло, Алиса?» «Ах, Вил!» — сонно отозвалась Алиса. «Мне только что приснилось, что Брюс рядом. Мы лежали в кровати, он крепко обнимал меня, нежно целовал шею и говорил, что любит». Опять расплакалась. «Когда он придет за вещами?» — спросил я. «Вечером. Он сейчас у нее. Уж и не знаю, где это». Я чувствовал, что ей пришлось приложить все силы, чтобы сдержать новый поток слез, и ей это удалось. Что мне делать? Я больше не могу. Он раздавил меня, и я не могу его остановить. Я чувствую себя такой беспомощный. «А что бы ты хотела сделать?» — спросил я. «Хочешь, я его изобью?» «Да», — горько сказала она. Я тяжело сглотнул, представив себе двухметрового Брюса. Нет, я, конечно, с удовольствием выбил бы из него всю дурь. Но, думаю, тебе стоит принять во внимание, что при моем хилом телосложении жертвой в этой ситуации окажусь я. Алиса рассмеялась. Несмотря на это, я готов ради своей лучшей подруги залить его пиджак от Армани собственной кровью. все, что угодно, только бы тебе было полегче. Алиса опять посерьезнела. Я хочу, чтобы ему было больно, Вил. Хочу, чтобы ему было так же больно, как мне. Он не огорчится, если я начну с кем-нибудь встречаться.